Я осторожно махнул им, понимая, что дар проявляется с какими-то помехами. Вот вроде бы начинаю движение, но тут же вспоминаю, что копье-то глиняное, и что при сильном взмахе оно спокойно может переломиться, и что это вообще не оружие. Так, сувенир, соедини стихию земли и дар копья, спика. Это было домашнее задание от мага, но я уже битый час кружил по двору с этим бутафорским оружием, и не мог понять, что от меня требуется. Дар не работал, как надо. Вся проблема в твоих мозгах. Спика, ты чем занимаешься? Подошла и спросила Хильда. Я показал ей новое оружие. Хаем, занимательно, она усмехнулась, мастерской ухитер на выдумке. Только я не понимаю, что от меня требуется. А что сказал мастер? Сказал, думай, оно в земле было. Хильда потерла подбородок. Судя по ее глазам, она не была довольна тем, что маг задает шарады вместо того, чтобы учить ее прималомастерству. Тут ее взгляд слегка прояснился. Помню, когда у меня были занятия с моим наставником, сказала она, то он сказал, что самый искусный и сложный удар – это всего лишь удар. Я в этот момент ожидал услышать что-то более конкретное, и поэтому застонал от разочарования. Госпожа, почему все вокруг так любит говорить загадками? Потому что обучение возможно только тогда, когда ученик сам преодолевает преграды, назидательным тоном сказала она, а потом поморщилась. Но все это хрень нулячья. У нас нет времени на твои размышления. Она подошла и взяла копье в руки. Смысл той фразы был в том, она задумчиво покрутила оружие. Какая хорошая работа. Я даже догадываюсь, кто сделал. Так в чем смысл? Напомнил я. Глину откуда взяли для него? Я пожал плечами. Из карьера, я так думаю. Первушья твоя башка. Думает он, из земли глина. Ну, из земли. А форму кто ему придал? Посмотрев на копье, я, кажется, начал догадываться. Форму копья ему придали руки мастера. Ага, вижу, догадываешься, сказала, улыбаясь, Хильда, значит, мой примал, не тупой валенок. Так мои проблемы с этой игрушкой только в том, что я ее не считаю копьем. Не придал форму в голове, волчица кивнула и вернула мне копье. И чем это мне поможет, если я внушу себе, что какой-нибудь меч, это копье, владеть-то мечом я все равно не сумею. Хильда вздохнула. Но сила-то вырастет. Я снова пристально посмотрел на оружие. А ведь и правда, когда дар приходит, я реально сильнее и ловчее. Вот только у меня всегда были проблемы с самовнушением, и тут я даже не представлял, как с этим бороться. Уже вечер, и сегодня намечается празднество, помнишь, сказала Хильда. Устрица принесет тебе парадную одежду, и не задерживай мою первушку, тебе ясно? Я кивнул, поджав губы. Неужели я заметил в глазах волчицы искорки ревности? Значит так, спика, там будут все главы кланов, обычно им глубоко по нулю на такие праздники. О чем это говорит? Что они тут из-за меня, ответил я, ждут моего проступка. Верно, ты в первую очередь первушник, и только потом примал. Ясно, да, главы кланов, пятые когти, как и Хакан. Меня поражает, что он терпит твои выходки, но вот другие. Вот, например, Раут. Знаешь его? Да, это глава воющей глотки. Так Фолки сказал. Верно, этот павлин кичится своей чистой родословной. Никаких ярмарочных жен, никаких залетевших первушек. Хильда усмехнулась. Никто не верит этому бреду, но только высокомерие у него не убавляется. Я понял, к чем она все это говорила. Нужно знать этикет, с которым у меня были явные проблемы. А я могу не идти туда? Спросил я бы потренировался тут. Волчица рванулась ко мне, наметив один удар кулаком, другой. Почуяв оба заранее, я проскользил два шага назад, изгибаясь телом, и добавил, госпожа, так-то лучше. Нет, не можешь. Я вздохнул. Так я и думал. Это у тебя дар проявился сейчас? Удивленно спросила Хильда. Да, кивнул я, когда я забываю, что копье глиняное. Хорошо, эти чертовы шакалы только и ждут твоего проступка, спика. К пятому когтю не обращаешься, пока он не скажет отвечай, тебе ясно? Да, смотришь на него только тогда, когда пятый коготь с тобой говорит, тебе ясно? Да, ко всем обращаешься, господин, никаких мастер-зверь, понял. Ну, вроде все, а с шестыми когтями как надо? Хильда поморщилась. Альфа никогда не посещает такие мелкие приемы, тем более, у него сейчас в гостях посольство пятнистых рысей. Не думай об этом. Как жаль, что так мало времени. Устрица соскользнула с лежака и быстро накинула платье. Хозяйка опять будет недовольна. Она в последнее время слишком строгая. Ткань скользнула вниз, скрыв от меня изгибы, светлеющие в мраке комнаты. Белобрысая всхлипнула, по девичьей щеке скользнула слеза, и я, сев на кровати, коснулся ее руки. Не сказать, чтобы я испытывал какие-то особые чувства к первушке, но интимная близость все равно накладывала отпечаток на отношения, и я чувствовал желание защитить. Странно, когда я была с Трутнем, хозяйку это нисколько не заботило, надув губы, сказала устрица, и ее слезы мигом высохли. Ну вот только же тяжелые капли висели на подбородке. Они не упали, а просто испарились. Я сразу же подумал, что это наверняка стихия огня. Едва она заговорила о Трутне, как я сбавил свой пыл. Устрица выражалась так, будто быть с любым прималом Хильды – это ее привилегия. Завтра или послезавтра я погибну на арене, сюда придет новый первушник, и улыбаться белобрысая будет уже ему. Так что иллюзий я не строил, и воспринимал внимание первушки вполне трезво. Тем более, в первый наш раз я даже не понял, что она сделала. Какой-то огонь разгорелся внутри от прикосновения устрицы, и я перестал себя контролировать. Едва она касается моей груди, как во мне разгорается какой-то огонь, помноженный еще и на мое желание. Но мастер говорил, что стихии нельзя влиять на плоть другого, или женщинам дозволено больше. В этот раз я уже смог хотя бы наблюдать за этим чувством, не потеряв рассудок. В следующий раз я усмехнулся, какое удобное оправдание. Если Хильда сейчас ворвется, то я скажу, что тренировал самообладание и стихию духа. Одевайся, Спика, у тебя очень мало времени, и устрица выскочила на улицу. На табуретке лежала сложенная парадная одежда, обычные рубаха и штаны, только голубоватого цвета и с какой-то вышивкой. Когда я оделся, я понял, что на рубахе был вышит волк, воющий на луну. На плечах, словно погоны, красовались полоски серого меха. Сапоги же, стоящие тут же возле табурета, были оторочены белым мехом. Тонкость работы поражала. Если бы я был на нашей земле, точно бы подумал, что все это сделано на станке. Праздничный вечер проходил в доме клана «Лунный свет». Пока Хильда вела меня по улицам в окружении скибги, фолки и еще нескольких зверей, я пробовал ощупывать улицы. К своему удовлетворению, я понял, что, если останусь вдруг один, смогу найти дорогу обратно. Потихоньку я запоминал Вальфград. Фолки только кивнул мне при встрече, как и некоторые другие звери, скибги же просто игнорировал меня. Хильда ничего не комментировала и всю дорогу думала о чем-то своем. Со мной она тоже не говорила с тех пор, как я вышел из своей каморки. Дом клана «Лунный свет» был большим. Зал, где в центре стоял длинный стол, был огромным. С потолка свисала большая люстра, на которой горели десятки свечей. Вокруг стола возвышались каменные резервуары, украшенные растениями и цветами, а в них были устроены пруды с декоративными рыбками. Гостей сразу рассадили за стол, и Хакан сел во главе. Хильда указала мне место за его спиной, в отдалении у стены, и строго наказала никуда не уходить, даже если засвербит в одном месте. Впрочем, мой пост был довольно удобен. Зал был как на ладони. Я увидел Грея, мага в длинной серой тунике, и вовремя опустил взгляд. Теперь я знал, что это глава полуночной тени, и искать концы истории с белыми волками следует у него. Рядом с ним все время находился десятник Ульвар, тот самый, что привел меня в Вальфград. Жестокого грубияна Дарима я тоже узнал сразу. Вместе с ним сидел зверь, не меньше Хакана по комплекции, и я лишь мельком скользнул по нему взглядом. Судя по тому, как с ним вел себя мечник, это и был Раут, глава воющей глотки. Рыжая кудрявая копна, такая же борода. Раут был крупным, как богатырь, с полным телом, и внушал реальную угрозу. Другой вид силы, не как у Хакана, у которого было видно, как под кожей перекатывались мышцы. Хильда мне заранее сказала, что клан Кривой Оскал на вечере почти не представлен, лишь парой мелких сошек. Как она выразилась, это потому, что мы с ними особо и не дружим, и особо не трёмся. Зато я увидел других зверей. Я даже не сразу понял, что они выделяются среди серых волков чужеродностью, как кошки среди собак. Они таскали брони с нашивками из оранжево-пятнистого меха. При этом у некоторых зверей на щеках была такая же оранжево-черная раскраска. Многие носили густые длинные бакенбарды, свисающие по бокам чисто выбритого подбородка. «Пятнистые рыси», — прошептал мне Фолки, проходящий мимо, — «какого нуля они тут делают? Кто бы знал». Видимо, его ко мне подослала Хильда, когда поняла, что я не оторву от гостей взгляда, пока не удовлетворю любопытство. Судя по лицу волчицы, она тоже была удивлена, что пятнистые рыси почтили прием своим присутствием. Вторая по величине стая в этих землях. Посол рыси прибыл к Альфе, и Хакан пригласил их по случаю праздника, коротко доложил мне Фолки, и прекрати сверлить их взглядом. Я кивнул и снова потупил глаза в пол. Хакан как раз встал, я видел его мощную спину. Праздник начался со знакомства со мной. Итак, глава лунного света широко улыбнулся, и, встав, махнул мне, чтобы я подошел. «Хочу показать вам нового примала». Сильная рука легла мне на плечо. «Это Спика. Он будет защищать наше слово». Пока все были трезвыми, никто ничего не говорил. Серые волки только кивали, выражая официальное согласие, и натянуто улыбались. Все три испытания пройдены, мастер Рульф признал мой статус, и, тем более, небо меня не покарало. Разве могут быть у кого-то сомнения, а вот когда звери уже подвыпили, вот тогда-то и начались шутки в мою сторону. По этикету, как сказала мне волчица, я должен был простоять весь прием в отдалении за спиной Хакана, но чтобы при этом все за столом видели меня, Спика. Серьезно, а как звали белую волчицу? Да так и звали, зверье твое пустое. Эй, первушник, ты хоть знаешь, в честь кого тебя назвали? Да что он может знать, его же от скарпов привели, говорят, они там тугие вообще. Я сам одному башку срубил, доконал своей тупостью. К счастью, я имел право притворяться мебелью и молчать, если только ко мне не подходили и не требовали отвечать напрямую. Но Хакан строго следил и перехватывал всех гостей, особенно высокого ранга, на подходе ко мне. Если уж он не успевал, то вторым эшелоном неподалеку ходила Хильда. Голоса зверей были уже нетрезвыми, тема про белую волчицу получила продолжение и воины вовсю вспоминали похождения по другим волчицам, и серым, и белым. Вскоре, как обычно, переключились на симпатичных первушек, многие стали хвалиться своими служанками. Я едва удержался, чтобы не поморщиться. На трезвую у них все по чести, а по пьяни все скатываются в обычную похабщину. В основном все звери сидели за столом, но немало бродило по залу, сбиваясь в кучки и что-то обсуждая. Как и любой светский раут, этот тоже использовался для встречи обсуждений, а то и заключений договоров. Я стоял недалеко за Хаканом, переминаясь с ноги на ногу, когда услышал обрывки разговоров между серыми волками. Скарпы, крестьяне. Я скосил взгляд в ту сторону. Десятник Ульва разговаривал с каким-то зверем и, смеясь, показывал на меня, изредка кивая в сторону Хильды. Мне стало обидно, что я не стихийник воздуха и не могу услышать, о чем говорят. Тут я вспомнил про тот вечер перед испытанием в лесу правды. Фолки дежурил тогда перед моей дверью, и я, прощупывая земным сканером двор, услышал его разговор с устрицей. Звук отражался от земли и передавался мне, хоть и немного искажаясь. А что, если... Я покрутил взглядом, подмечая, чтобы никто особо за мной не присматривал. Затем прикинул, можно ли до Ульвара протянуть прямой луч сканера. Нельзя было касаться стоп случайного зверя. Я не знал, кто тут какой ступени и с каким даром. Мое любопытство могли учуять. Собрали. Нули. Первухи. Схватил. Симпатичная. Сочная. У меня тоже была. Груди вот такие. Кабаны. Скарпы. Я настраивался, пытаясь отсортировать падающий на пол звук. Вокруг моего луча было несколько групп беседующих, и, к моему неудовольствию, большинство болтали о женщинах-волчицах и служанках, сравнивая их достоинства. Наконец я смог отсеять все лишнее, выделив голоса Ульвара и его собеседника. Звуки шли, будто из трубы. «Этот первушник, земля и вода», — сказал десятник, — «я отдал его дикой, чтобы пожалеть девчонку. Ее примало просто зарезали, как жалкого нуля. Земля и вода — крестьянская стихия. На что она надеется на арене? Ну, так это же дикая. Одна злость, мозгов ноль. Ну, еще сиськи». Этого не отнять. Собеседники засмеялись, а я с удивлением обнаружил, что злюсь. Их смех над моей госпожой реально оскорблял меня. Говорят, ты завалил таки дикую разок, да врут. Ульвар отмахнулся, и я на миг подумал, как честный малый. Неужели и вправду такая недотрога? Ну почему, врут, что разок завалил. Уж и не помню, сколько раз это было. Вот вчера только ночью выгнал ее. Ну и как она? Это она только в бою горячая. На этом моменте я с облегчением понял, что Ульвар просто нагло врет. Потому что вчера ночью Хильда лично штопала мне плечо. Сам разговор проходил в таком ключе, что моя хозяйка заведомо была в проигрыше. Один нагло врал, второй хотел этому верить, и все довольны. Звери стали обсуждать достоинства фигуры волчицы, и я перестал слушать. Ничего важного для себя я не услышал. Обведя глазами ноги зверей, я приметил в дальнем углу мага Грея, беседующего с незнакомым зверем. Его собеседником оказался один из странных гостей, с оранжевой краской на щеках, зверь из стаи пятнистых рысей. Я и сам не заметил, как луч моего сканера протянулся практически им под ноги. При этом еще и обогнув по дуге одну мило беседующую парочку, мое умение росло как на дрожжах. Заволновавшись, я едва не потерял контроль над лучом. Сканер чуть не коснулся ступней Грея, и я отвел его от греха подальше. Тут маг сделал какое-то движение рукой, и я понял, что ничего не слышу. Видимо, какая-то глушащая магия, ведь Грей тоже маг земли, насколько я помню. Они стояли как раз рядом с каменным возвышением, где в импровизированном пруду плавали в воде рыбки. И я, надеясь на чудо, протянул луч в воду, пытаясь достучаться до стихии воды. Но нет, та особо не желала отвечать, тем более, на таком расстоянии. Вот Грей, недовольно скривившись, выплеснула из кубка вино прямо в пруд, махнула хвостом испуганная рыба, и мокрое пятно осталось на каменном краю. Вода потекла вниз. Я на всякий случай провел луч туда. И, о чудо, водяная пленка ответила. Земля в этом месте была заглушена магией, а вот вода оставалась в моей досягаемости. Я попробовал настроиться на звуки, ударяющие в водяную пленку, чуть-чуть растянул ее поближе к ногам беседующих, только бы не высохло. Оракул говорит, кто-то искал слово кабанов, сказал Грей, я думаю, надо подчищать хвосты. К чему ты говоришь это? Я не нарушал договора с тобой, я не про тебя. Кабанов надо убирать, печать хоть и спрятана, но поросята, это свидетели. Если кто-то задаст небу правильный вопрос, как ты их уберешь, так же как и скорпов, решением совета. Альфа скоро примет нас, а потом мы задержимся. Так что на совете рассчитывай на наш голос. Я знаю, Гвала, но мне понадобится помощь твоих воинов. Зачем? Я догадываюсь, кто может так копать. Но моих полуночников могут узнать. Хорошо, я выделю тебе рысей. О, пошли, главный гость уже здесь. Ты все-таки сделал это, Грей. Пятнистая рысь засмеялся. Сам жду не дождусь, когда увижу лицо Хакана. Надеюсь, лунный свет учил скорповых крестьян этикету, и они отошли от каменного пруда. Я вернулся в обычное состояние, раздумывая над последними словами мага, и не сразу понял, что ко мне подошли два зверя. Одним был Хакан, который великодушно показывал на меня. «Великий мастер Рагнар, рад представить вам нашего нового примала. Для нас честь, что вы решили присутствовать», твердым голосом сказал глава лунного света. На второго я благоразумно не поднимал глаз, лишь только рассматривал его ноги. Зверь был обут в дорогие кожаные сапоги, с оборками из серого меха. На поясе у него красовался длинный меч, в гарду которого была инкрустирована пара камней. На рукояти лежала рука, на которую были навешаны браслеты из резных клыков. Насколько я помню, Рагнар, это и есть альфа, шестой коготь. А вот теперь интересно, есть ли какие-то правила этикета, тем более, это вожак стаи. Я подметил на заднем плане бледное лицо Хильды, такой взволнованной я волчицу еще не видел. Она присела на скамью за стол, и во все глаза таращилась на меня. Что-то на приеме явно пошло не так. Глава 22. Первый шаг. Передо мной стоял шестой коготь Рагнар, альфа серых волков, и я почуял, что есть какие-то правила. От меня явно что-то ждали. Можно поднимать глаза или нет, то, что говорить не могу, и так понятно, да тут еще на заднем фоне маячило бледное лицо Хильды. Вот же мозги твои нулячи. Мысленно послал я ей всю свою любовь. «Ну, я же тебя спрашивал». Сердце гулко забилось, отбивая кровавым набатом в уши. В этот же момент мою шею что-то потянуло вниз, чуть не взрезав кожу. Шнурок просто вдавливался в плоть, будто талисман стал весить тонну, и я упал на колено. Давление сразу ослабло. Я положил ладонь на пол и, повинуясь какому-то порыву, протянул земляной луч к носкам Хильды и стал посылать туда волны энергии, флюиды, или как там это назвать. В общем, все свое недовольство я влил в свой луч и бил им в сапог волчицы. «Нерасторопная первота у тебя, Хакан», — послышался голос альфы, но, к счастью, звучал он вполне радушно. «Так это скорповы же, великий мастер», — Хакан радостно ответил, и в меня влилось немного уверенности, но тут же и прилетело сапогом по колену. Меня откинуло на пятую точку, я зашипел от боли, но сразу же вскочил и снова встал на колено. Я не издал ни звука. «Сами знаете, великий мастер. О, да, чтоб столько казней было, Не припомню. Многие жаловались. И зачем их вели сюда? Невоспитанные. Одно слово, окраинные. Но попадаются настоящие таланты. И снова меня чуть тронули сапогом. Если обучается, зачем в расход? Это правильно, хороших первушников мало. И тут я почувствовал ответную реакцию Хильды, словно прикосновение. Она опустилась чуть пониже на скамье, будто поправлял сапог, и коснулась ладонью моего луча. «Ты слышишь, Марк?» Ее голос звучал странно, играя непривычными басами. Каменный пол едва резонировал. Я чуть кивнул, ухмыльнувшись. «Значит, обычно Яспика, а как с ее стороны такой косяк?» «Так сразу Марк. Нельзя обращаться к Альфе напрямую, только через Хакана». Быстро зазвучали в мозгу слова Хильды. Я едва слышал ее слова в общем гомоне, даже если скажет отвечать. У меня чуть подпрыгнули брови, и это она считала неважной мелочью. Послышались осторожные слова Хакана. «Пройдемте к столу, великий мастер. Общение с обычным первушником не самое отрадное на этом вечере. Что ты, Хакан? Мне обещали, что я буду удивлен твоему примолу. Собственно, из-за него я и прибыл. Ох, слухи быстро расходятся, великий мастер. Кто бы это мог быть? Мастер Рульф, наш оракул. Я вспомнил разговор Грея и пятнистой рыси. Без главы полуночной тени тут вряд ли обошлось. Интересно, что же там наплел про меня этот хитро-мудрый маг? Тут голос вожака прозвучал прямо надомный. Рад ли ты быть в Вальфграде, примал лунного света, отродью скорповых окраин? Должно быть, тут все непривычно. Отвечай, господин Хакан. «Прошу передать великому господину Рагнару», — послышался торопливый шепот Хильды. «Господин Хакан, прошу передать великому господину Рагнару», — слово в слово повторял я, — «земли серых волков прекрасны во всех краях, а величие Альфы чувствуется даже в соседних землях». Я старался не сбиться, трудно было одновременно слушать Хильду и говорить с вожаком. «Прекрасно, Хакан», — раздался добродушный бас, — «эти облезлые шавки с окраин все-таки обучаемы». Поразительно. Как я говорил, великий мастер, встречаются таланты. К сожалению, слишком редко, проворчал Рагнар и добавил, надеюсь потешить себя достойным зрелищем с твоим прималом. Тот ваш огневик меня приятно порадовал тогда. Непременно. Натянуто ответил Хакан. Сапоги развернулись и удалились вглубь зала, к столу. Я выдохнул, потирая шею. На пальцах осталась кровь, шнурок все-таки взрезал кожу. Ох, спасибо, рычок. «Чую, без тебя тут не обошлось. Молодец, Спика!» Послышался шепот Хильды, и я, напоследок подарив ей хмурый взгляд, убрал луч. Больше вечер не принес мне неожиданностей. Лунный свет перегруппировался, передо мной стало гулять больше зверей из клана, и всех нежелательных личностей перехватывали на пути ко мне. Я видел, что и сам Грей желал со мной поговорить, но Хакан его не пропустил. Увел в сторону, положив руку на плечо, и что-то горячо ему доказывая. Недовольный взгляд мага скользнул по мне, а потом Грею пришлось кивать варвару. Свет пробивался сквозь небольшое окошко, и мое пробуждение от вчерашнего ничем не отличалось. Так же рано и так же неожиданно. Спика, первотосраная. Я поморщился и, не открывая глаз, сел на кровати. Эта волчица когда-нибудь спит? Прием закончился поздно ночью, и я поспал от силы часа три. Еще больше угнетало, что Хильда вообще не испытывала никаких угрызений совести из-за своей промашки на том приеме. Хоть бы один виноватый взгляд. Но нет, казалось, будто даже мой трюк с земляным лучом – это ее заслуга. «Вставай, сегодня у тебя первый бой», – торжественно произнесла Хильда. Эти слова заставили меня распахнуть глаза. В смысле, в прямом, у нас на окраине спор с кривым оскалом за одну деревушку. Альфа разрешил самим выяснить. Я встал, переодеваясь у нее на глазах. Ночью я завалился на кровать в той самой парадной одежде, и теперь переодевался в более практичные рубаху и штаны. Хильда, усмехнувшись, скользнула взглядом по моему телу, потом сказала, «Можешь взять нож и копье», и вышла за дверь. Я вполне понимал ее чувства. По сравнению с гигантами-зверями я был доходягой, хотя тренировки неплохо оформили мне поджарую фигуру. Я был жилистым, с ярко выраженными линиями мышц. С таким торсом можно уже идти сниматься в кино, играть супергероя. В нулевом мире сила росла достаточно быстро, чего не скажешь о навыках. Взяв копье и повесив ножны с отравленным клинком на пояс, я вышел из каморки. Волчица с Фолки ждали у ворот, и помощник кивнул мне, чуть дернув подбородком. Мы покинули пустой утренний Вальфград через те же ворота, где я проходил с Хаканом. На улицах мы встретили мало зверей, тем более, Фолки иногда заставлял нас нырять в проулки, чтобы поправить маршрут. Дорогу к шахтам я узнал сразу. Сбоку на холме проплывала высокая городская стена, и мы не спеша направлялись в ту сторону, откуда меня привел Хакан. «Госпожа, следовало бы взять побольше зверей», — после долгого молчания сказал Фолки. «Не смеши, чтобы опять над лунным светом смеялись». Я молчал, слушая их препирательство, и смотрел на заросший карьер, мимо которого мы как раз проходили. Уже виднелся каменный лоб холма, и вот-вот сверху должна была выглянуть крепость. «Так и пусть смеются», — продолжал напирать Фолки. «Уже сколько раз пытались его убить, зверье твое пустое. Все и так уже говорят, что у нас первоте больше чести, чем главе клана». Показались заросшие заваленные входы в шахты, где-то там и моя. Правда, отсюда они еле проглядывались, и хорошо виднелись только открытые штольни, зияющие черным зевом. «Если я туда поднимусь, то легко найду ту пещеру, откуда вылез. Где-то там странный красный металл, обжигающий мозг через стихию земли». Меня подмывало спросить о нем, но какое-то чувство подсказывало, что эта тайна не просто опасна, она смертельна, и убьет не только меня, но и моих сегодняшних хозяев. Это как коснуться какой-то государственной тайны. Всегда чувствуешь, когда лучше не показывать, что ты что-то знаешь. Поэтому я спросил о другом: «Госпожа, что такое Сильвирит, мне тоже можно не знать», и добавил: «А то, может, зря беспокоюсь, и не пригодится вовсе». Я произнес это с видимой насмешкой, и был награжден уничтожающим взглядом. А тут Фолки окончательно добил: «Ага, как и про шестого когтя, не обязательно ему думать об этом». Я благодарно посмотрел на него. Хильда же метнула свой убийственный взгляд в помощника, и тот, посмеиваясь, поднял ладони. «Убила, на вылет прошло». Волчица рыкнула, а потом покачала головой, будто сдавшись. «Дерьмо нулячье», и процедила сквозь зубы: «Это металл, спика, я же говорила». Я подхватил тему, опасаясь, что момент будет упущен. Я спрашивал мастера Скайла, может ли зверь седьмой ступени победить человека. Меня проткнули взглядами уже оба зверя. «Дерзкая первота», — сказала Хильда. Фолки же в свою очередь спросил: «И как наставник на это отреагировал?» Я, покосившись на злую волчицу, ответил: «Посоветовал не задавать таких вопросов, и правильно сделал», — добавила Хильда, которая все же взяла себя в руки. «Скойл более свободен в таких вопросах», — усмехнулся Фолки. «Он еще помнит себя первушником, как и многие звери помнят его первотой», — добавила волчица. «Его никогда не примут своим, особенно эти напыщенные идиоты со своей чистой кровью». Я же продолжил. Он не ответил про зверя и человека, но мельком добавил, что если бы не Сильвирит. Волчица поджала губы, понимая, что я не отстану. Я видел, что ей хотелось, как обычно, закончить разговор ударом в живот. Но наши отношения уже зашли за определенную черту. Она знала меня намного лучше, чем в первый день нашей встречи. А тем более, вчерашнее упущение все-таки давило не нее. Зверь седьмой ступени, если на личном пути достиг определенного мастерства. Ну, и если человек первый перст, да даже и второй. Осторожно, сказала Хильда и покачала головой. Ох, плохие это разговоры. И она, и Фолки приложили пальцы ко лбу и взглянули на небо. Я тоже так сделал, но больше из уважения к зверям. Он может победить, выдохнула Хильда, поэтому главы стаи абсолютно все шестые когти. Именно, кивнул Фолки, переход зверей в меру человека не такое уж редкое явление. И держат их поближе к столице, чтобы на виду были, прошептала волчица. Да нет, жарко заспорил Фолки, это чтобы на окраинах не возникало сильных мер. Может и так, пожала плечами Хильда. Госпожа, вздохнув, напомнил я, металл, ах, да, Сильвирит. Доспехи из этого металла может носить только человек, они защищают его от магии низших мер. А если я одену их, умрешь, сказал Фолки, даже звери не могут долго выносить контакта с ним. Я потер подбородок. Вполне логично для этого мира, где сильные правят слабыми, но при этом слабые спокойно могут стать сильными. Высшие меры защищают себя не только боевыми искусствами и огромной силой. Инфериар защищает их и вот таким вот, сильверитом. Поэтому, если человек в сильверитовых доспехах, у зверя нет никаких шансов. Оно и так трудно, почти невозможно, потому что люди. Тут она слегка замялась, ну, им доступно больше знаний, чем нам. Фолки кивнул. У скорпионов в руднике добывали феррит, вспомнил я. Это распространенный металл, он не имеет никаких свойств, покачала головой Хильда, обычное железо. Хотя сильверит почти такого же цвета, только блестит поярче. После этих слов я понял, что красный металл точно не сильверит. Мы подошли к деревушке через полтора часа. Поселение примостилось между двумя пологими холмами на берегу Голубого озера. За озером виднелась роща, и я, разглядывая прекрасный пейзаж, в который раз поразился, в Инфериоре такая красота соседствует с жестокостью его обитателей. Можно подумать, на земле по-другому, подумал я, усмехнувшись. Свежевспаханные поля поднимались на холмы, разрезая зеленый ковер черными квадратами. Я смотрел на трудящихся нулей и первушников, и меня хватало за сердце при виде изможденных лиц. Хотя, к слову, тут нули находились в более здоровом виде, чем в деревне у кабанов или в моих видениях на той огромной стройке. Уставшие крестьяне на полях хотя бы носили нерванье, и среди них не бродили надсмотрщики. Первушники, судя по всему, стихийники земли и воды, ходили между работающими, на что-то показывая и раздавая команды. Да, прав был мастер Женя, в первой мере живется все-таки попроще. Хотя, все познается в сравнении. Нули, едва завидев нас, опускались на колени и пригибали головы к земле, первушники же просто кланялись. Мы прошли через несколько домов и вышли на центральную площадь. Я заметил схожесть культур в Инфериоре. Что на окраине, что здесь, стояли в центре небольшие тотемы, расписанные письменами. Даже здесь первушники вели свой род, хотя и было много пришлых. Насколько я понял, все новенькие просто принимались в племя и потом включались в список на столбе. При такой текучке кадров другого способа как тачтить предков не было, а уж там, на небе, разберутся. Нас встретил старейшина деревни, первушник, одетый чуть побогаче своих соплеменников. Старый и бородатый, как и положено на такой должности. Великая госпожа, старичок поклонился чуть ли не в пояс, для нас великая честь принимать вас в нашем скромном селении, да светит вас небо лучами солнца. Волчица покосилась на меня, мол, смотри, как надо уважать зверей, этот день будет отмечен на столбе нашего рода, как знаменательный, продолжил старейшина, но Хильда прервала его. Первушник, сюда должны были прибыть звери из клана Кривой Оскал. Великая госпожа, вас ждут на берегу Голубого озера, не разгибаясь, произнес старик, небо благословило нас, и великие роды серых волков почтили нас своим присутствием. Воистину, это, веди старик, сказал Фолки, которому уже наскучило все это, и он тоже переглянулся со мной. Его взгляд говорил явно перечил Хильде, не вздумай становиться таким же. Мы направились в сторону сверкающего вдали озера. Я с удивлением для себя отметил, что эта деревня первушников по размерам не уступала поселению зеленых скорпионов. Да, все-таки, центр – это центр. Сразу стало интересно, а что же ждет меня там, в столице у приора? То, что я туда попаду, я знал точно. Капля сомнений, и дрогнет рука в нужный момент. Вполне возможно, что под стенами столицы деревни первушников будут не меньше Вальфграда. А сама столица, кажется, я уже видел ее в одном из видений. Старейшина вскоре вывел нас к озеру. Здесь земля была песочного цвета, из нее торчала редкая травка, и берег спускался к воде очень плавно. Солнышко припекало, озеро красиво серебрилось, и природа шептала, что пора бы все бросить и просто искупаться. Нас ждали почти у самой кромки. Там стояло 5 зверей и 1 первушник. По крайней мере, я смог увидеть его ступень, когда пробился к видению стержня духа. Его точка ярко горела на 4-м этаже первой меры, рядом со мной. 4-я ступень, спика, прошептала Хильда. Подходящий для тебя противник. Я кивнул, волчица подтвердила мое наблюдение. Мы приблизились к озеру, и один из зверей вышел вперед. Высокий и плечистый серый волк, в кожаной броне с рисунком на нагруднике, нанесенным белой краской. Несколько мазков изображали раскрытую челюсть и клыки. С пояса зверя свисал изящный длинный меч. «Привет, дикая!» Он махнул рукой. «Здравствуй, Мартин!» Кивнула моя хозяйка. «И ты здравствуй!» Коли, высокий и худой зверь в серой тунике, явно маг, тоже вышел вперед и кивнул. Он был гладко выбрит, и ничем примечательным не выделялся. Представитель совета, вдруг прошептал мне Фолки, он засвидетельствует результаты боя. Я обратил внимание, что возле самой воды была ограждена площадка, 10 на 10 метров, не больше. Границы отмечались обычными прутиками, но меня больше поразило то, что стояло на импровизированной арене. В землю были воткнуты столбы, высотой где-то до пояса, и на каждом стояли большие медные чаши. Оттуда валил дым, и воздух над ними вихрился от жара. Также по площадке было накидано несколько куч песка, будто тут вели какие-то земляные работы. Кромка озера тоже служила границей самодельной арене. «Дикая, времени не было хорошо подготовить все», — сказал Коли высоким, почти звенящим, голосом, «поэтому стихия воды представлена вот так, этим озером. Принимаешь ли ты такие условия?» Хильда придирчиво осмотрела площадку, а потом повернулась ко мне. «Тебе нужна вода, Спика». Я пожал плечами. От стихии воды мне пока было не холодно, не жарко, так что на исход боя она навряд ли повлияет. «Сойдет», — махнула рукой Хильда. Я все разглядывал первушника. Худой, коренастый, голый по пояс, он весь был измазан углями. На черном лице белели дикие глаза, и мне даже стало слегка не по себе. Парня будто накачали какой-то гадостью. Он сверлил меня безумным взглядом и что-то бубнил себе под нос. «Это факел, примал кривого оскала», — прошептал мне Фолки. Я кивнула и еле сдержал улыбку, мои губы чуть дернулись. «Не один я тут с неудачным именем. Этого факела бы в наш мир, там бы ему придумали годную кличку». Хильда повернулась и отвела меня чуть назад. «Насчет арены не бойся, Спика, тут правила, как и в лесу правды. То есть их нет, любое действие угодно небу». «Ясно. Бой до смерти?» — спросил я.